Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Момент истины. В августе 44-го. Роман. Часть первая. Алехин, Таманцев, Блинов. Их было трое, тех, кто официально в документах именовались оперативно-розыскной группой Управления контрразведки фронта. В их распоряжении была машина, потрепанная, видавшая виды полуторка ГАЗ-АА, и шофер-сержант Хижняк. Измученные 6 сутками интенсивных, но безуспешных поисков, они уже затемно вернулись в управление, уверенные, что хоть завтрашний день смогут отоспаться и отдохнуть. Однако, как только старший группы капитан Алехин доложил о прибытии, им было приказано немедленно отправиться в район Шиловичи и продолжать розыск. Часа 2 спустя... заправив машину бензином и получив во время ужина энергичный инструктаж специально вызванного офицера-минера, они выехали. К рассвету позади осталось более 150 километров. Солнце еще не всходило, но уже светало, когда Хижняк, остановив полуторку, ступил на подножку и, перегнувшись через борт, растолкал Алехина. Капитан, среднего роста, худощавый, с выцветшими белетоватыми бровями на загорелом малоподвижном лице, откинул шинель и, поеживаясь, приподнялся в кузове. Машина стояла на обочине шоссе. Было очень тихо, свежо и росисто. Впереди, примерно в 1,5 километрах, маленькими темными пирамидками виднелись хаты какого-то села. «Шиловичи», — сообщил Хижняк. Подняв боковой щиток капота, он склонился к мотору. «Подъехать ближе?» «Нет», — сказал Алехин, осматриваясь. «Хорош». Слева протекал ручей с отлогими сухими берегами. Справа от шоссе, за широкой полосой жнивья и кустарниковой порослью, тянулся лес. Тот самый лес, откуда каких-нибудь 11 часов назад велась радиопередача. Алехин в бинокль с 30 минут рассматривал его, затем стал будить спавших в кузове офицеров. Один из них, Андрей Блинов, светлоголовый, лет 19, лейтенант, с румяными от сна щеками, сразу проснувшись, сел на сене, потер глаза и, ничего не понимая, уставился на Алехина. Добудиться другого, старшего лейтенанта Таманцева, было не так легко. Он спал, с головой завернувшись в плащ-палатку, и когда его стали будить, натянул ее туго, в полусне 2 раза легнул ногой в воздух и перевалился на другой бок. Наконец он проснулся совсем, и, поняв, что спать ему больше не дадут, отбросил плащ-палатку, сел и, угрюмо оглядываясь темно-серыми из-под густых сросшихся бровей глазами, спросил, никому, собственно, не обращаясь, где мы. «Идем», — позвал его Алехин, спускаясь к ручью, где уже умывались Блинов и Хижняк, — «освежись». Таманцев взглянул на ручей, сплюнул далеко в сторону и вдруг, почти не притронувшись к краю борта, стремительно подбросив свое тело, выпрыгнул из машины. Он был, как и Блинов, высокого роста, однако шире в плечах, уже в бедрах, мускулистей и жилистей. Потягиваясь и хмуро поглядывая вокруг, он сошел к ручью и, скинув гимнастерку, начал умываться. Вода была холодна и прозрачна, как в роднике.